как у Моти. Его руки стали квадратными, усилились волей. Удар. Я покрылся волей, но мне это не помогло. Меня отшвырнуло от Катакури. Я пролетел несколько метров и встал на ноги. Он же, Муса Донатсу, Моти Гинчику. Атака Катакури создала множество пончиков, из которых появились усиленные волей руки. Я сконцентрировался. Удар тут, удар там. Я уклонился почти от всех ударов, но и Катакури не лыком шит, и мог атаковать туда, где я уклониться и защититься не успею. Га-а, ай, ай, ай. Три кулака попало по мне, то ли еще будет. Я сконцентрировался и послал рубящую атаку в местоположение Катакури. Раз, два, три. Я перерубил все кулаки, которыми он хотел защититься. Волна вот-вот попадет в него, но он исчез и появился сверху. Амадари Моти. Кагами Моти. Он выстрелил Моти вниз на землю. Та тут же трансформировалась в Моти и атаковала меня. Ее слишком много. Меня спеленала как ребенка и похоронила. Неужто я вот так погибну? Нет. Воля вооружения отозвалась на мою ярость. Треск. Из моего тела начали исходить молнии. Моти нагрелся и спустя секунд пять взорвался. Хватит игр. По моему выражению Катакури тоже понял, что настала пора заканчивать. Копье громовержца власть Зевса. Яки Моти. Наши атаки просвистели мимо друг друга. Я максимально усилил место попадания атаки Катакури волей и использовал тиккой. Кроме того, я воспользовался волей вооружения при контакте его атаки и попытался разрушить его волю. Как и ожидалось, у меня ничего не вышло. Пылающий кулак был подобен отбойному молотку, попал мне в лицо. Меня отшвырнуло и опалило лицо. Даже немного зубов выпало, был сломан нос, а уже этот треск, по ощущениям в черепе. После операции меня ждет чудо-путешествие в Мидблок. Атака по Катакури тоже прошла без проблем. Его тело пробило насквозь и, как я заметил, моя атака пробила его и уничтожила его легкое. Впрочем, что такое уничтоженный орган фруктовику с пробужденной парамецией? Создаст новое. Но судя по его состоянию, даже создав новое легкое, он находится не в лучшем состоянии. Следующая атака станет последней. Адмирал, ты прав. Следующая атака. Выкладываться будем на полную. Королевская воля, воля вооружения, стихийная трансформация. Максимальная концентрация всего на моем мече. Катакури же трансформировался в катящийся пончик. Я замахнулся, готовясь атаковать. Зангири Моти. Катакури вернулся к нормальной форме и, используя импульс от вращения, наносит удар своим увеличенным предплечьем Моти, покрытым шипами и закаленным с помощью воли вооружения, в своего противника с огромной силой. Вот оно что. Я прямо по предплечью атаковал. Меч громовержца казнь Зевса. Его рука влетела в меня наискось, в то же время я высвободил свою атаку. Взрыв. Огромный взрыв разметал все вокруг. Кто же победил? В кратере от взрыва был обнаружен один стоящий и один лежащий человек. Пав Джимбей. Пирожный замок. Пираты Рыболюди и Джерма 66 были рады. Они получили долгожданную свободу, вот только радость была омрачена тем, что ее попытались тут же отнять. Дозор, Джимбей наблюдал вице-адмирал Смокер, вице-адмирал Тосиги, вице-адмирал Исука и наконец адмирал Фуджитора. Гранд Колл. Атака, что была последний раз использована аж два столетия назад, атака, что уничтожила три страны, пришла на территорию Большой Мамочки. Эта атака должна отобрать их свободу. Проклятие. Стоило им только освободиться. Джерма, Янджи, Ниджи, Ичиджи и Рейджу, а также Джаджи стояли, напротив них стояли Пизи, они гораздо сильнее, чем Пекс, созданные на базе Кумы. Пизи не только были обычных размеров, но и обладали просто невероятной скоростью и силой. А теперь самое ужасное, они применяли техники ракушики и причем не самые слабые варианты. А Пизи скопировали дьявольский фрукт, попробовав крови человека. Среди них фруктовиков не было, но вот среди дозорных. Все пять Пизи скопировали фрукт вице-адмирала Тосиги, или теперь она Брэдли Д. Тосиги. Это ужасно.

меч громовержца, казнь Зевс. Полностью произнести название приема я так и не успел, проваливаясь в темноту, но удар был завершен. Меч вылетел из руки мечника. Сам мечник завалился на спину, наблюдая за собирающимися тучами. Что же до его противника, удар настиг Катакури. У прославленного пирата не было ни сил, ни времени защитить себя от удара. Ударная волна рассекла Катакури, от груди до нижней части живота. Вот и все, думал Шарлотта Катакури, глядя на свои выпавшие из тела органы. Зрение начало застилать тьма. «Я подвел тебя, мамочка, подвел уже дважды, и ты была права, этот раз был последним для меня». Начался дождь. Как и все дожди до этого момента, он был сладким. Вот только земля, на которую опадали капли дождя, сладкой не была. Примечание. Катакури – мой любимейший антагонист, его история, после Дофламинго, наиболее сильно внушает уважение, стоит ли мне выдернуть душу Катакури и сделать его попаданцем. Браться в таком случае будет Катакури, что погиб здесь, а не из канона. Вселенные, предложите сами, а я подумаю, стоит ли вообще браться. Вот и кончилась битва Катакури и ГГ, глава далась мне немного тяжко, как я и говорил, я написал ее гораздо раньше, сейчас же я ее немного переработал. По мне, вышла норм. Глава 51. Сладкий шторм. Горькое послевкусие. Заключительное. Адмирал Кураками. Адмирал Кураками. Зрение прояснилось, взору явился медик с моего корабля. Слава богу, вы в порядке. Кха. Почему я ничего не вижу своим левым глазом? Спросил я у него. Лежите и не двигайтесь, адмирал Кураками. К сожалению, ваш левый глаз был уничтожен. Значит, он не заплыл кровью. А ведь я еще мог что-то им видеть, хотя нет, я бессознательно использовал волю наблюдения. Воля способна заменить зрение, Фуджитара так делает, он полностью слеп, но тем не менее, способен двигаться, как обычный человек. Я сконцентрировался, и через секунду мир для моего левого глаза прояснился. Все же хорошо быть мастером воли. А после битвы с Катакури я еще и ощутил качественный скачок. Прав был Мамонга, после сражения с сильным противником силы увеличиваются, как будто вознаграждая за старания. «Доложите ситуацию», — сказал я, и мне принесли ден-ден-муши. «Все острова на данный момент подвергаются зачистке. Мы наступаем по всем фронтам. Пираты большой мамочки не ждали нас». «Потери минимальны и даже ниже ожидаемого уровня», – отрапортовал вице-адмирал Мейнард. «Это Чипсоград, у нас все нормально», – сказала Ден-Ден Муши голосом Мамонга. «Это остров Какаа-Дара. Мы победили Дара. Еще 5 минут я заслушивал доклады подчиненных. За это время меня полностью осмотрели. Что я могу сказать, адмирал Кураками, вы очень крепкий, отделались сломанной ногой, ну если не считать». «Конечно, потери глаза, а так в целом, вы в порядке. Нога сломана. У меня она заживет за неделю, может и раньше. Но это не значит, что меня можно списывать со счетов. Взрыв. Черное пламя, метеориты, белый дым. В направлении пирожного замка разгорелась нешуточная борьба. Тосиги, Фуджитара и Смокер. Кто же там такой заставил их выкладываться на полную силу? Я поднялся. Адмирал Куракамисан, вам нельзя двигаться. Вам нужно отдохнуть. На том свете отдохну. В этом, кстати, сомневаюсь, сейчас важнее всего, быстрее завершить операцию. Не смотрите на мое состояние. Я все еще могу сражаться. Помнится, на Дрессрос был человек, который 10 лет был одноногим и оставался отличным воином. Кирос, кажется, так чем я хуже, учитывая, что я в разы его сильнее. Гиппа. На одной ноге будет тяжко, но я справлюсь. Этот мир научил меня и упорству, и упрямству. Я полетел в сторону взрывов. Пава третьего лица. Пирожный замок. Косайкайба. Разрезающий удар, состоящий из черного пламени, был заблокирован Ичиджи. Все, что относится к пламени, не причинит мне вреда, сказал. Красная искра. Ну вот, этот джерма блокирует все мои атаки. Падение метеорита. Фиолетовая вспышка и на джерму, рыболюди и пиратов большой мамочки несется метеорит. Осторожно, Бурайкан. Разноцветный удар. Взрыв. Метеорит раскололся на куски и полетел причинять хаос. Куски, летящие в сторону дозора, тут же были отброшены гравитацией в стороны. Опасные ребята, невинные эвакуированы, спросил Фуджитара. Да, Иссё-сан, мы эвакуировали всех, кто согласился не причислять себя к пиратам большой мамочки. Что с моим мужем, с адмиралом Кураками? Быстро исправилась Тосиги. Сейчас не имеет значения, чей он муж. Он здесь в первую очередь адмирал морского дозора. Сейчас он в порту дерется с Шарлотта Катакури. Взрыв. Молнии разошлись от порта. Все, без исключения, повернулись в ту сторону. Это была финальная атака. Никто не сомневался, что в противостоянии между адмиралом и конфетным генералом, а этого звания Катакури никто не лишал, он все еще сильнейший человек большой мамочки, наступил конец. Молнии стихли. Это все. Кто победил? Наверняка это Катакури сама. Донеслось со стороны пиратов большой мамочки. Джимбей тоже надеялся, что проиграет именно адмирал. С пиратами они могли попробовать договориться, с дозорными они не договорятся. Во-первых, здесь джерма, которых объявили все-таки пиратами. Во-вторых, он сам, бывший шичибукой. А Акаину считает, что бывших пиратов не бывает. Шанс на то, что дозор их отпустит, ноль. Если победил Кураками, им конец. Потянулись долгие минуты ожидания, никто не спешил начинать драку, даже дозор стоял и ждал, ждал, когда станет ясно, кто победитель. Вдруг раздался грохот от приземления чьего-то тела. Поднялась пыль, которая спустя пару секунд плавно осела. Все увидели человека в черных бриджах и розовой рубашке. Поверх был накинут плащ дозора. В правой руке он держал катану, которая сверкала от крови. Было заметно, что стоит он лишь на одной ноге, второй он старается не задевать землю. Явно нога сломана. Но что самое ужасное, у этого человека закрыт левый глаз, из глазницы которого идет кровь. По всей видимости, он больше никогда его не откроет. Ахахахаха. Я смотрю, вы меня ждали, сказал адмирал Кураками. Черт, подумал Джимбей, без шансов, он надолел Катакури, как и Луффи-кун. Мы проиграли. Присутствие черного волка дозора давило. Он стал сильнее, победив Катакури, хоть и сам того наверняка не осознал пока, но одно лишь его присутствие внушало пиратам страх, а дозору надежду. Эндпава третьего лица. Ахахахаха. Я смотрю, вы меня ждали, сказал я, а сам осмотрел поля боя. Тосиги цела, у Смокера виднеются раны, Фуджитара тоже цел. Они все победили. Пираты большой мамочки проиграли, на остальных островах тоже все в порядке. Эта операция не была ошибкой. Мы по факту уничтожили Санка, Шарлотту Линлин, и продолжим, останется лишь отловить капитана, и эта команда окончательно погибнет. Рыболюди, пираты Большой Мамочки и Джерма. Все, кроме Джермы, сглотнули и сделали шаг назад. Так ты победил, тяжелой была схватка. Неимоверно тяжелая и все, Сан, но я не жалею о сделанном выборе. В сражении с сильными противниками можно стать сильнее и пусть ценой глаза, но я стал сильнее, я в этом уверен. Договорить я не успел, на меня напало сразу 10 человек. Ты посмел победить братишку Катакури. Мы тебя не простим. Вот это крик. Ну отвалите от моего мужа. Вспышка пламени, и теперь они ищут источник воды. Эй-эй, Тосиги-чан. Я ведь стал сильнее и хотел испытать свою новую силу. Не могла бы ты подождать? А-а-а-а, извини. И что за безвинное выражение лица? Она думает, что я ей поверю. Ладно, вдох-выдох. Мы не можем позволить себе здесь задерживаться, так что, королевская воля. Все, кто слаб духом, рухнули на землю. Сдавайтесь. После войны сильнейших, я зарекся не иметь никаких дел с дозором. Меня атаковал Джинбей. Джинбей заблокировал его атаку своей катаной. Вижу, прошлый урок тебя ничему не научил. Ты должен был не зарекаться не иметь дел с дозором, а просто сбежать на край света и не отсвечивать. Гнев громовержца. Надо отдать должное, он уклонился. Карате рыболюди. Бурайкан. Ракуаган. Наши атаки столкнулись, разразились молнии, Джинбей тут не выстоял. А-а-а-а. Он схватился за руку, вывернутую под неестественным углом. Рыбочеловек или человек, не имеет значения, скелет один и тот же. Я замахнулся. Джинбей, ты как? Мой удар заблокировал русал. Я отпрыгнул и в ту же секунду их атаковал Фуджитара новой порцией метеорита. Кажется, эти люди хотят познать весь ужас сражения сразу с двумя адмиралами дозора. Познают. Метеорит столкнулся с Джермой. Или это они столкнулись с ним? Тьфу. Я же говорил, что это с нами не канает, адмирал, сказал Ичиджи. Сору. Так оно было. Но тогда адмирал здесь был всего один, а теперь нас двое. Что изменится? Ты взгляни, он указал ему за спину. Ну наконец-то заметили. Чите, вы слишком невнимательны. Пора вас за это наказать. Взмах. Ниджи попытался заблокировать мой удар мечом своим мечом. Состоит из электричества. Что за чушь, наука Джермы сильна, но я сильнее. Удар разбил его меч, и тут на меня навалились. Сверху Джаджи, справа Рейджу, спереди Ниджи зарядил ногу электричеством, слева Инджи, а сзади появился Ичиджи и напитал руку красным огнем. Тебе конец. Фуджитара взмахнул мечом, и Ниджи замедлился. Тосиги заблокировала атаку Ичиджи и тут же атаковала его огнем, а Смокер атаковал Инджи. Я же заблокировал копье Джаджи и тут же уклонился от удара Рейджу. Джаджи приземлился на то место, где я только что стоял, и начал меня преследовать. Народ, в сторону. Предупредил я своих. Смокер и Тосиги тут же отпрыгнули. Копье громовержца в ласт Зевса. Атака полетела в Джаджи, тот принял ее на копье. Тут сзади меня появился Джинбей и Русал, Аладдин кажется. Только они собирались атаковать, как их обоих снесло. Копье Джаджи не выдержало моей атаки и сломалось. Атака прошла сквозь него, проделав в его теле дыру. Винсмак Джаджи отныне мертв. Отец, отвлекаться вредно. Смокер и Тосиги, а еще появившаяся Исука, не дали им отойти от шока. Хикен, Хавайта Ранча, Сиган, Ичиджи, Инджи и Рейджи упали. Ичиджи был сожжен черным пламенем. Инджи сломала череп от удара Смокера, точнее его дзетте, напитанным под завязку волей. Рейджи упала, пронзенная Сиганом в исполнении Исуки и ее неизменной рапиры, ее грудную клетку полностью разворотила от удара. Ниджи стоял, как громом пораженный, впрочем, как и все остальные пираты. Фактически сильнейшее королевство в мире, второе по силе армии. Только что все его неизменные лидеры пали, и он остался последним, Винсмак Ниджи. «Не стой столбом», — сказал Фуджитара. Никто не ожидал такой скорости от слепого старика, он исчез с одного места и тут же появился на другом. Грудь Ниджи была рассечена. «Не спасли их и так называемые рейдовые костюмы», — произнес Джинбей. «Ага, и тебя ничто не спасет, Джинбей». Джинбей понял все в самую последнюю секунду. Я и Фуджитора атаковали его с двух сторон, он даже отреагировать не успел. Я снес ему голову, а Фуджитора располовинил вдоль все его тело. «Пора нам заканчивать со всеми вами. Вы отказались сдаться, а это значит...» Моя катана покрылась молниями, фиолетовое свечение образовалось на Сикамидзу и Фуджитары, на правой руке Тосиги зажглось пламя, смокер начал обращаться в дым, а рапира Исуки покрылась волей вооружения. Резня. В характерах многих было никого не убивать, но мы на Гранд-Калле, и никто ошибок Бастер-Калла двухлетней давности повторять не собирается. Мы решили это еще на тактическом совещании, все люди с наградами, тех, кто не сдастся, мы убьем. Никто не сдался. Все остальные города и острова мы залили огнем в прямом смысле этого слова, полностью опустошив все острова Большой Мамочки. Новый Маринфорд, спустя месяц встречал нас, как героев. Мы по факту угробили пиратов Большой Мамочки. Здесь же мы узнали новости, что произошли в других участках мира, и они были мировыми. Во-первых, когда царь зверей был убит пиратским альянсом Мугивары, Кида и Ло, они втроем еле-еле сумели уничтожить этого монстра. Сами бывшие союзники многое не поделили, Кид попытался захватить Микоробин, в итоге все закончилось сражением Мугивары и Кида прямо на руинах страны Вано. В итоге, Микоробин была ранена, ее ранил Кид, в процессе Микоробин скончалась, а с ней ушло и знание разгадки панеглифов. Рад панеглиф Большой Мамочки мы забрали с собой. Разъяренный Мугивара сделал то, что не делал за всю свою пиратскую жизнь. Убил. И мертв был Кид. Большую Мамочку пленил Кайда Вано, затем он ее утопил. Какая ужасная смерть для человека ее размаха. Говорят, она жила под водой аж 2 недели, прежде чем окончательно захлебнуться. В Вано прибыл Эдвард Уибл. И ценой жизни еще 3 Накама Мугивар, Морковки, которую причислили к его команде после Татлинда, Фрэнки Киборга и Саул Кинга Брука, его они смогли упокоить. Мугивара потерял 4 Накама. Во-вторых, во время Ривери проникла на Мариджа революционная армия. В лице Сабо и 4 региональных командиров. Сабо попался Сакадзуки, которому не составило труда его словить. Командиры взяли в заложники Тенрюбита и запросили обмен. Что в итоге? Сабо пленен, почти все Тенрюбита истреблены, а командиры познали на себе гнев верховного главнокомандующего Конга. Их буквально уничтожили. История повторяется, ведь на весь мир объявили о казни Сабо революционера. Только вот сейчас сюда придет драгон и предположительно Мугивара. Мы не успели отойти от потерь Гранд-Калла. Мы потеряли примерно 1/3 всего участвовавшего состава. Скоро начнется новая война. Дорогой, от раздумий меня отвлекла Тосиги, беременна. Хм, ясно. Стоп. Что? Примечание. Вот и все. Моя трактовка в Вано не соответствует канону. Насчет Имы решил его не включать в произведение. Точнее, он есть в мире и моем фике, но не отсвечивает. Короче, считайте, что он дал карт-бланш дозору. Ну не смог я ничего с ним ничего придумать. Ода слишком поздно его ввел, а у меня было 3 варианта его личности и действий, даже главы были готовы, но я в конце концов решил его не трогать. Надеюсь, к следующим моим фикам ПВП его PS, D, GZGAT 8 I6 L9 G, вот вам музычка уничтожения от БМ. Я считаю, она подходит под эту главу 1. Откуда берутся дети? HTTPS. На этом сайте вы узнаете подробности. Визуально, ну а откуда ребенок у Тосиги? HTTPS, бук, 25002 и дробь 564029 и, ready, этом все, фанфик ближе к концу, чем манга от Оды Сенсея. Анкета персонажа арка 7 после Татлинда. 1. Брэдли Д. Майкл. 2. Возраст. 26 лет арка 7. 3. Сила персонажа. Уровень по системе. Уровень 7, магистр, уровни воли, ВВ, 8 уровень, включая ту Абилкурию из Вано, ВН, 8 уровень, КВ, 7 уровень, техники ракушики по уровням, Сору, освоена, по моей системе, скорость 400 км в час. Гиппа, освоена тиккой, 8 уровень. Камие, освоена, не используется, спасибо ВН. Сиган, 7 уровень. Ранкяку, 8 уровень. Ракуаган, освоена. Физические характеристики. Сила. Одним ударом разрушает пару домов, каменных, укрепленных железными балками. С мечом способен разрезать 2-3 горы взмахом. Защита. Сможет выдержать удары от Йонка и особо не пострадать. Выносливость. 100-километровый кросс. Дайте 100. Смертельные ранения могут нанести лишь равные, либо превосходящие по силе персонажи, убить обычными методами почти нереально. Удача. Я сам творю его удачу. С. Автор. Скорость. Нас не догонит версия 3,0. Он теперь быстрее Гарпа. По скорости он никогда не дойдет до Кизару, ибо этот гоняется со скоростью света. Впрочем, ГГ и так быстро. Реакция. Рефлексы. Способен увидеть движение Кизару. В то время, когда использует стихийное преобразование воли, способен сражаться с ним, уклоняясь от света. Способен двигаться со скоростью молнии при броне Бога Грома. Время брони Бога Грома – 5 часов, 10 часов на износ за превозмогание. Техники мечника. Рассечение реальности – обычная ударная волна, как у Михаука Илизара. Гордыня громовержца – колющий удар с молнией. Гнев громовержца – рубящий удар с молнией. Копье громовержца – власть Зевса – удар, что показала Биг Мам. По сути, мощное копье. Меч громовержца – казнь Зевса – сильнейшая техника ГГ, ульта. Огромный рубящий удар с молнией. Теперь уже ониксовая броня бога грома, смотрим покров молнии Рейкаге, перекрашиваем его молнией в черный свет, вся суть та же. 4. Характер. Спокойный и рассудительный. Временами проскакивают нотки садизма. Хобби. Чтение исторических книг, еда. Не любит пиратов, слишком сладкую еду, прожигать время зря. Лень и неуважение со стороны подчиненных. Любит тренировки, рассуждать о мире, выпадая из реальности. Во время битвы может загнуть пафос. Влюблен в Тосиги. 5. Рост 220 сантиметров. Черные волосы, красные глаза. Отсутствует левый глаз. Лицо не аиш. На лбу поперек располагается шрам. Тело развито, выглядит на 25 лет. Обычно носит розовую рубашку, черный галстук и черные бриджи. Обут в черные сапоги. Теперь прибавляем ему плащ с адмиральскими погонами. Картинки именно такого человека я найти не смогу, но дам приблизительно как выглядит лицо HTTPS. A21. 1905,0 B. 6C8C 6525C03. Честно, хз кто на картинке, просто нашел в нете. На запрос все время выпадал соски, но его ставить не хотелось. Огромная благодарность пользователю канцлерада, который нашел эту прекрасную картинку HTTPS. 69 237 D 671 FF 025 1484 и 049 1936 D 3597 FA 6. Тамблер 55 LX 36 P1 V4 NU 6 IO 1 ката, например, длина. HTTP. Кайтены 20 DSC 9857, максимально похожая по цвету. HTTPS. ING. 14,604,728,383,370. И перекрасить. Немного удлинить и получится то, что нужно. HTTPS. МС, A8 ETH 2815 1 LF 9 и 5 B 340 ECT 4 F 3 и 9 6. Биография. Вы ее знаете. Примечание. Оп. Новая. Анкета персонажа. Глава 52. Начало конца. Итак, что мы имеем? Беременную женщину одна штука. Война одна штука. Тосиги напрочь отказывается уплывать с нового Маринфорда, вот уже 14-й раз ее упрашивал. Ей, как беременной, полагает отпуск, а она все хочет сопроводить меня на бой и отомстить Раранозара. Дошло до того, что новость о беременности вылетела на всеобщий слух, и посыпались поздравления, пожелания и так далее. В Новый Маринфорт прибывают все элитные дозорные. Пришло подтверждение, Мугивара и Драгон идут сюда. Мугивара тащит свой так называемый флот, а Драгон – костяк революционной армии. Она уже достигла своей цели, от Тенрюбита осталось лишь два человека, две старухи, что только вздыхают и матерят дозор. За резню, что устроили революционеры на Мариджиа, влетела Акайну и Кизару по первые. Ситуация была настолько паршивой, что вмешался верховный главнокомандующий, Конг. Этот дядька съел Зангариллы и устроил настоящие кровавые представления с выверетом кишок и других, без сомнений, значимых органов. Четыре региональных командира революционной армии не имели и шанса. Все четверо погибли. Сабо у нас. Ну а Трафальгар де Ватерло снес себе крышу. Точнее, он, Мугивара и Скритчминнапу, единственные оставшиеся в живых из худшего поколения. Ло и Апу решили доделать дело и бросили вызов рыжеволосому Шанксу. Итога их противостояния неизвестно, оно вообще пока не состоялось. За всеми этими размышлениями я не заметил, как мы пришли к причалу. Ахахахаха. «Привет, щенок, я вижу, ты многое выучил», — сказал Монки Д. Гарп и протянул мне руку для пожатия. После рукопожатия мы пошли в сторону генштаба. Была еще одна примечательная личность там. Тосиги, доченька. Вот ты где. Я взглянул на человека, сказавшего это. На поясе висела сабля. Одет он был в обычный костюм дозора, хоть и был потрепанным. Погоны показывали, что он в свои лучшие годы был капитаном дозора. Внешне этот мужик был мускулистым, темно-синие волосы, вытянутое лицо не похоже на таковое у моей жены, отец Тосиги. По ее рассказам он был в свое время довольно сильным капитаном. Он был капитаном базы на Локтауне долгое время. Я подошел к нему. «Здравствуйте, я Брэдли Д. Майкл. Приветствую вас, адмирал Кураками», Тосиги рассказывала о тебе. «Я надеюсь, ты внимателен с моей дочкой и не обижаешь ее, иначе мне плевать, что ты адмирал. Убью. Мда, все отцы одинаковы, наверное. В трезвом состоянии, точно. Папа. Что папа? Мое имя Джерс, приятно познакомиться. Майкл. Майкл, что же хорошо. Адмирал Кураками, вас вызывает гранд-адмирал Акайну», сказал прибежавший рядовой. Понял, свободен. Есть, он набернулся и ушел. Я же приблизился к отцу Тосиги и сказал ему на ухо шепотом. «Сделайте что-нибудь с ней, она беременна, и я не хочу, чтобы она участвовала в битве». Его глаза округлились, он удивленно пялился то на меня, то на Тосиги, а затем улыбнулся, кивнул и отошел в сторону дочери. «Ну и что ты ему вякнул?» — спросил подошедший гард. «Тосиги беременна». «Ясно. Не хочешь, чтобы она сражалась, я помогу ее эвакуировать. Кстати, гард-кун». «Чего, Майкл?» Задал он вопрос. «Ваш сын, ваш внук, вы не будете препятствовать, если им будет угрожать опасность?» Гарп тяжко вздохнул. «Не знаю. Я не могу драться с ними. Я, наверное, не буду участвовать в сражении». Мы двинулись в сторону генштаба. Многие отдавали нам честь. Новый Маринфорт обладает гораздо более лучшей защитой, чем старый. Орудия более крупного калибра, осадные стены. Но самое опасное его оружие – 20 лазерных, экспериментальных орудия, предоставленных нам Вегапанком. Плюс огромное количество пацифист всех типов. Мы готовы к сражению, как никогда. В Маринфорде собралось 173 тысячи солдат дозора. У пиратов и революционеров суммарно 200 тысяч. Но у нас все равно преимущество. Мы защищаемся, они штурмуют, для них промедление – смерть Сабо, а нам? Ну нам пофиг, лишь бы его не освободили. История повторяется, но никто сомневаться не собирается. В прошлый раз победил дозор, со скрипом, но победил. В этот раз Сакадзуки потребует безоговорочной победы с наименьшими потерями. Участвовать будет и Конг, и Сенгоку, все адмиралы, все вице-адмиралы. Шичибукаев тоже позвали, кто там от них остался? Хэнкок, Михак, Багги и Кума. 4 из 7, хотя после этого сражения будет меньше. Мало кто знает, но Шичибукай нам действительно больше не нужны. После сражения с революционерами и Мугиварой, мы все отправим их в отставку. Посмертную. Поэтому Сакадзуки уже на совещании высших офицеров приказал вице-адмиралам и адмиралам не особо выкладываться против пиратов и сражаться минимум 2 на 1. Как он выразился, не время экспериментировать, как Брэдли с Катакури. Да уж меня теперь некоторые зовут одноглазым волком. Конечно, сражаться, не значит сдерживать. Наша задача в первую очередь выиграть время, а для этого хватит и сдержать пиратов. Распределили роли. Акаину сдерживает драгона. Фуджитара сдерживает Мугивару. Я сдерживаю их мечника, Зара. Впрочем, мне кажется, что тот кинется в первую очередь на Михака. Кизару сдерживает Санджи Винсмака и смотрит на воздух, чтобы этот Санджи не пробрался по воздуху к эшафоту. Естественно, мы можем друг другу помогать. Как сказал Сакадзуки, нет причин блюсти честь поединка при сражении с пиратами. Тосиге от битвы удалось отговорить. Со скрипом и криком на весь новый Маринфорд она села на корабль Гарпа и отправилась в Истблю, в Локтаун. Битва предстоит жестокой. С нами и Конг, который поможет нам в крайнем случае. Эшафот. 3 адмиральских стула. Фуджитара, Кураками, Кизару. 3 адмирала, то есть мы, заняли свои места. Сияло солнце. Плывут. Плывут. Зазвучала боевая тревога, были наведены пушки, солдаты поудобнее перехватили свое оружие. В этот раз не было пафосных речей, все сидели молча и ждали. И пираты, и революционеры не подкачали. Во-первых, обнаружили корабль Драгона. Король-дракон, когда он стал пиратом, он был его флагманом. А затем на фоне появилось то, что заставило трястись всех солдат дозора. Огромнейший слон. Он шел по морю и шел в нашем направлении. Есть такая страна, герцогство Макома. Страна зверолюдей, что находится на спине слона. Сразу вспоминается сказка о конке-горбунке. Там люди жили на спине кита. Или старые легенды о черепахах, китах и слонах, что де-земля на них находится. Эта громадина спокойно себе шла в сторону нового Маринфорда. Вряд ли он будет атаковать нас в полную силу, пока здесь Сабо, но все равно страшно. Не паниковать, сказал Сакадзуки, это всего лишь громадный слон. Ага, всего лишь. И тут я увидел корабль пиратов Мугивар. На солнце, что было его носовой фигурой, стоял Мугивара Луффи. Улыбчивый парень, которым я его запомнил, сменился. Теперь его лицо было перекошено от гнева. На теле добавилось несколько ужасных шрамов. Рарана Азара выглядел сильнее, чем был, впрочем, не сильнее Катакури, это уж точно. Так же выглядел и Винс Максанджи, что уже одел рейдовый костюм Джермы. Лучший враг, враг, потерявший концентрацию. А лучше заставить его потерять концентрацию, это хорошенько разозлить. Конечно, тот же разозленный Акаину может спалить весь остров, но его можно на подобном подловить. Мы уже обговорили тактику выведения из себя для всех пиратов. Мугивара и так походу не будет сдерживаться, зараспокоен, но если на его глазах убить кого-то из его накама, его прорвет. Помимо Мугивар и революционеров к нам причалил так называемый флот Мугивар. Хайрудин, капитан гигантов, Бартоломео, Сай из страны цветов, его страна уже, кстати, откреститься от него успела, Ля, лилипут из Дресс-Рос, Идя взрывной кулак, а вместе с Идя, Блюгелли и террористы, Абдулла и Джет. Тем временем корабль Мугивар открыл огонь. Это какая-то пушка с ударной волной. Ударная волна полетела в стену и в тут же была разрублена Михаком. Мы спасем Сабо. Его было слышно даже здесь. Мугивара, Санджи, Зара, все в их флоте спрыгнули в море. И тут же море заледенело. Это Кузан, бывший адмирал Айкидзи. Снюхался с пиратами, получается. Почувствовал, у Сакадзуки кое-что подгорело. Этот ублюдок, непростительно. Держи себя в руках, Сакадзуки, сказал Конг. Открыть огонь. Пираты в зоне поражения. Загрохотали орудия. Снаряды полетели в свои цели. Айкидзи, драгон, Команда Мугивары ринулись в атаку. С ними побежали еще и минки-звери. Сегодня не полнолуние и им сражаться невыгодно. Впрочем, это не отменяет факта, что они отличные воины. Шичибукай долго сдерживаться не стали. Мехак уже сражался, Хэнкок вырубила парочку пиратов, хотя мне, кажется, пострадавших с нашей стороны было больше. Кума выкладывался без вопросов. Багги, а куда этот исчез? Я наблюдал за битвой. Вдруг мою волю наблюдения кольнуло. Кизару-сан, да я почувствовал, Майкл. По сведениям, добытыми нашими разведчиками. Из комиксов про Джерму. Третий номер обладает способностью к невидимости и, видимо, ей и решил воспользоваться Санджи. На что надеяться? Конг Акайну, я, Фуджитара и Кизару. Мы отлично владеем волей наблюдения. Кизару встал и послал световые снаряды в сторону Санджи. Невидимого. Кха. Санджи схватился за живот. Согласно плану, я взял слово. Какой-то ты слабак, Винсмак Санджи, такой же, как и твоя семья Винсмаков. Что? Ты ведь знаешь, что с ними случилось, сказал я. Санджи молчал, все, казалось, отвлеклись от битвы и наблюдали за нашим разговором. И почему это? Был там, там на Татлинде. Это мы уничтожили твою семью, семью Винсмак. Они были слабаками. Плевал я на них, сказал Санджи. Как грубо, все-таки правду говорят, все из Джермы, бесчувственные роботы. Хоть ты и плюешь на них, я все же расскажу, как они погибли. Первым погиб твой отец, моя атака пробила его насквозь, затем погибла твоя сес. Правду говорили, он ненавидит Джерму, но любит свою сестру. На словах про нее он атаковал меня, но тут же был отброшен Кизару, который его подловил и нанес очень мощную атаку. Санджи пролетел обратно весь путь и упал на середине ледника. Отлично. Тут слон поднял хобот и рубанул по воздуху. Это было похоже на ударную волну мечников. Тут же произошло сразу несколько событий. Первый мехактаки сцепился с Рарана, Мугивара игнорируя вообще всех, добрался до площади, вместе со своим отцом. Акайну попытался помешать им, но был остановлен Акидзи. Настала пора второго раунда, мой бывший коллега. Этот раунд ты не переживешь, предатель. Драгоны Мугивара продвинулись дальше, но были остановлены Конгом, с которым сцепился драгон. Драгон съел Лагию Ветра и противник он под стать Гранд-Адмиралу и Верховному Главнокомандующему. Винсмак Санджи заблокировал попытку Кизару помешать Мугиваре продвинуться, так что с Мугиварой сцепился сразу Смокер и Фуджитара, причем от яростных атак Мугивары они даже начали отступать. Я же остался на месте. Тут слон задрал хобот и рубанул по воздуху. Видимо, мой выход — разберусь со всеми на ледовом поле и со слоном тоже. Я принял решение, встал, достал меч и одним ударом прервал прием слона. Сору. Исчез и появился над сражающимися метров за 200 до слона. Ты слишком опасен, сказал я, меч громовержца казнь Зевса, даже не активируя доспех бога грома, я ударил своей сильнейшей атакой. Слон как раз пытался подымал хобот, атака была нацелена на него. Вжик. Удар пришелся на середину хобота. Разразился гром и спустя 3 секунды раздался ужасный рык. Ну что я могу сказать, больше он хоботом своим не помахает. Ты ублюдок. Меня атаковало сразу 2 пес и кот. Как ты посмел такое сделать с Зуниши? Эй-эй, это ведь вы на меня первые напали. Не притащи вы сюда своего слоника, я бы его и не тронул. Я приземлился и оглянулся. Ну, блеск, опять мне везет на приземление. Хорошая новость, здесь и сука, Мамонга, ну еще парочка офицеров. Плохая новость, весь флот Мугивар, минки. Хорошо хоть революционеры на другом фланге. Мы тебя убьем, сказал кот. Очень в этом сомневаюсь. Примечание. Ну что я могу сказать? Финальная битва. Здесь будет много сражений, некоторые я раскрою по вам, некоторые, где персы еще не показали свою истинную силу, проигнорю и просто назову победителя. Многие уже поняли, что именно это будет финальным аккордом моего произведения, после глав со сражениями, общий итог битвы, а затем эпилог, произведение закончится, конечно, оно не закончится тем, что исчезнут абсолютно все пираты мира ВП, это невозможно даже теоретически. Просто закончится отрезок с текущими каноничными персами. Кто-то умрет, кто-то выживет, это оставьте на откуп следующим главам. Эпилог, скорее всего, будет таймскиповский, то есть в форме прошло столько-то лет с расписанием итогов.